Глава 8. Я стою перед тускло освещенным зеркалом, мою руки тщательнее, чем обычно, и смотрю на свое отражение. Ну и видок. Неужели это в самом деле я? Под струей холодной воды руки постепенно немеют. Хотя я видела свое лицо в зеркале бесчисленное количество раз, сейчас я себя не узнаю. Неужели это я? Осторожно касаюсь зеркала. Передо мной усталое и напряженное лицо. Глаза смотрят с подозрением. Когда мы только переехали сюда, взгляд был искренен и полон надежды. Какие же мы идиоты! Не заметили ловушку, которую сами же поставили, и угодили прямо в нее. Мы стали жить вдвоем, узнав, что мы брат и сестра, и убеждали себя, что все понимаем. Поселились вместе, потому что росли по отдельности и хотели компенсировать то время, когда жили, не подозревая о существовании друг друга. Плюс в Токио, где все так дорого, жить вдвоем дешевле и удобнее. Да и с точки зрения безопасности лучше. По крайней мере, мы в это верили и убедили в этом наших родителей. Моя семья сначала была против, но в конце концов сдалась. Я заявила, что уже взрослая, и на этом спор окончился. Но теперь, оглядываясь назад и думая, почему родители не хотели меня отпускать, понимаю, что причина беспокойства, которое я прочитала в их глазах, была в другом. Капризы судьбы. Часто приходится слышать эти слова. Но для нас в них нет ничего забавного. Трудно представить такое совпадение. Мы с братом поступили в один и тот же университет и вступили в один и тот же клуб. Судьба так распорядилась. Мы разнополые двуяйцевые близнецы. Гены у нас разные, но, несмотря на это, мы очень схожи по характеру. То же самое можно сказать о нашей успеваемости в школе, увлечениях и интересах в старших классах. Возможно, люди с похожими склонностями совершают похожие поступки, и их привлекают одни и те же места. Встретившись в теннисном клубе, мы сразу обратили внимание друг на друга. Сейчас я могу сказать лишь одно. Увидев его, я что-то почувствовала. Он говорит, что тоже. Даже в этом мы похожи. Хотя в нашем клубе не проводились официальные университетские соревнования, дисциплина в нем была достаточно строгая, и тренироваться все равно приходилось серьезно. И он, и я занимались теннисом в школе, и когда весной в тренировочном лагере нас поставили в пару, мы с такой легкостью угадывали движения друг друга, что люди вокруг удивлялись и не могли поверить, что мы впервые играем вместе. И больше всех, конечно, удивлялись мы сами. Вот тогда мы и совершили ошибку, подумав, не любовь ли это. Первый шаг сделал он. В клубе состояло много народа, и основной формой общения были людные вечеринки с пивом и вином. А мы стали встречаться в первое же лето после поступления в университет. Учились на разных факультетах, поэтому в студгородке виделись нечасто. Но как-то в начале лета, в один прекрасный, напоенный свежестью день, после обеда, я совершенно случайно столкнулась с ним в студгородке. Он выделялся в группе студентов, которые куда-то направлялись, и я до сих пор отчетливо помню, как он открыл рот от удивления при виде меня. Тот ясный, без единого облачка день, сиявший радостной зеленью, отпечатался в моих глазах навсегда. Такой день бывает только раз. Несомненно, это была весна моей жизни. Решающим обстоятельством, видимо, стало то, что мы оба были одиноки. Он пригласил меня выпить кофе. Я согласилась, и мы направились в тихую кофейню, располагавшуюся недалеко от студгородка. Мы сели за столик друг напротив друга. Я смотрела на него и чувствовала, как меня охватывает волнение. Мне нравилось его умное лицо, спокойная и уверенная манера держаться, и я не могла понять, откуда берется это чувство близости. Наверняка он ощущал то же самое. Разговаривали о всяких пустяках, сплетнях, касавшихся теннисного клуба, университетских лекциях, и каждый думал, в чем причина появления такого чувства. Конечно, мы поговорили о местах, где росли, о годах, проведенных в школе, о том, как занимались там теннисом, но при этом контролировали рамки нашего разговора, будто зная, что копать слишком глубоко не следует. У каждого было предчувствие, что между нами что-то есть, какая-то связь. Это неудивительно, ведь мы жили в ожидании флирта, любви. Молодость есть молодость. Я вытираю руки полотенцем, перевожу дух и возвращаюсь в комнату. Он все так же с мрачным видом и пустыми глазами потягивает вино. Трудно поверить, что сидящий передо мной человек и есть тот самый парень, которого я встретила в один из первых дней лета, напоенных живительным солнечным светом. Странно, как между нами могла существовать непрерывная связь. Мы зашли очень далеко. Вот какая фраза пришла мне в голову. «Это был несчастный случай», — говорю я, усаживаясь на татами. «Хорошо, что его не приняли за убийство». «А ведь он знал про нас». «С каких пор?» — говорит он, не глядя на меня, а уставившись в одну точку на татами. Словно с собой разговаривает. Мама, по крайней мере, ему не говорила. Я протягиваю руку к бутылке с зеленым чаем, открываю и наливаю себе в стакан. В этом-то и вопрос. Он же говорил нам, что первый ребенок у него получился поздним. Не похоже, чтобы ему было известно о каких-то детях от первой жены. Даже если знал, это не та тема, на которую можно говорить с первыми встречными. Но все-таки что-то его подтолкнуло. Подвело к тому, чтобы взять нож и узнать твое настоящее имя. Возможно, он знал, что дети были. Как-то дошли слухи. Но даже если так, как он мог связать это с нами? Подумав, он продолжает. Мы же пригласили его к себе, вот в чем фишка. Тем самым, сами того не желая, показали, что у нас к нему интерес. Ничего удивительного, что он что-то заподозрил. По крайней мере, поглядев на твой нож, он понял, Хиро не настоящее твое имя. И из этого мог сделать вывод. Раз ты его скрываешь, значит, ты его сын. Может же такое быть? Он подтягивает сумку к себе. Так, там в кармане циркониевая сережка. Однако он ее не замечает и достает органайзер, в котором лежит единственная фотография. «О!» — вырывается у меня. «Ты ее с собой носишь?» «Угу. Почему-то не могу выбросить». Он закуривает и смотрит на фото. «Сколько раз я ее видела. У меня тоже есть такая. Трое идут через лес. Я, он и тот человек. Отец и его дети. Первое и последнее фото», — бормочет он. «Да», — киваю я в ответ. Три человека спокойно смотрят в камеру и улыбаются. Это улыбка компаньонов, путешественников, которых свел вместе случай. Туристам, сделавшим этот снимок, не пришло бы в голову, что перед ними отец с детьми. Сезон еще не наступил, людей в горах было мало. Однако на третий день на маршруте туристы стали попадаться чаще. Видимо, потому что маршрут был удобный, почти без подъемов и спусков, проходил через лес и вокруг озера. Мы встретили семью, которая попросила нас их сфотографировать, и в знак благодарности сделала ответный снимок нашей компании. Мы блефовали все втроем. Отец и двое детей выглядели на фото как городская молодая пара и их проводник из местных. «Но это же было не самоубийство, так ведь?» В голосе Хиро звучит тревога. «Что?» — удивляюсь я. «С чего ему было кончать с собой? Только ребенок родился. Красавчик. Он же сам говорил, что ему теперь работать и работать». Он едва заметно кивает головой. «Ну да, хотя...» Может, он сам себе стал противен после того, как столько выложил нам о своей жизни. Детям своим разболтал. Или еще что-то такое. Он же ведь, так сказать, всегда отрицал наше существование. Все равно это на него не похоже. Не думаю. Такие, как он, не раскаиваются. Живут себе и живут. Но иногда с людьми случается такое. Под влиянием порыва они вдруг впадают в отчаяние и начинают испытывать отвращение ко всему. «С тобой такое бывает, Хиро?» Он с испугом смотрит на меня. «Какой у него мрачный взгляд!» «А с тобой, Аки?» В его голосе мне слышатся нотки гнева. Или это только кажется? Чтобы не уступать ему, я нарочно придаю своему лицу мрачное выражение. Кажется, на какое-то мгновение мрак в наших глазах сливается воедино. «Бывает», — слышу я свой голос. «Вот оно! Ведь есть же и такой вариант!» Эта мысль поражает меня. «Есть! Например, мы можем умереть этой ночью здесь, вдвоем. Такой выбор тоже существует». Под влиянием порыва люди начинают испытывать отвращение ко всему. Отчаяние в глазах друг друга вдохновляет на такие решения. В мире сейчас входит в моду, когда совершенно незнакомые люди вместе кончают жизнь самоубийством. Если мы так поступим, вряд ли нас за это осудят. Интересно, кто нас найдет? Газовщик? Агент из компании по недвижимости, который явится за ключами? Представляю себе картину. Ясное утро, из окна льется солнечный свет, и двое лежат в повалку перед чемоданом. Человек в панике выбегает из комнаты. Что же скажут люди? Никто не подозревает всей глубины отчаяния и безнадежности, в которые мы погружены. Впрочем, мои родители, может, и поняли бы наше состояние. Когда мы с братом съехались и стали жить вместе, я увидела в их глазах тревогу. Видимо, они почувствовали ловушку, в которую мы попали. Ощутили ожидавшее меня впереди отчаяние. Да, мои родители способны на такое. Возможно, интуиция подсказывала им, что дочь может умереть от отчаяния из-за так и не состоявшейся любви. Помнишь, как тогда получилось? Мои мысли где-то плавают. Хиро протягивает руку к бутылке с зеленым чаем, видно, решает с вином повременить. Наполняет стакан и залпом выпивает. Что получилось? Когда? Голова отказывается работать. Когда он свалился. У меня чуть язык не отнялся. Ничего себе! Я подумать не могла, что он заведет разговор на эту тему. Я изо всех сил старалась вычеркнуть из памяти тот ясный летний полдень и момент, когда узнала, что наш отец упал со скалы. Я смутно догадывалась, что когда-нибудь придется вернуться к этому моменту. И уж по крайней мере в эту ночь избежать разговора об этом точно не получится. Я плохо помню. Медленно ворочая языком, отвечаю я. Мы устроили привал, рассредоточились, поэтому прошло какое-то время, прежде чем мы поняли, что случилось. Да, так оно и было. На привале каждый облюбовал себе место, и мы не видели друг друга, потому я и подумала, уж не столкнул ли Хиро проводника со скалы. А он заподозрил меня. Он вдруг поднимает на меня взгляд и спрашивает. «Слушай, а он перед привалом не говорил что-то о мобильниках?» «О мобильниках?» «Ну да, что-то там о рингтонах, о мелодиях рингтонов».